Лишь побег может стать спасением для Тоби. В связи с чем он задается целью получить стипендию на обучение в частной школе в другом городе. Что, собственно, и случается. Правда, накануне отъезда Тоби вступает в жестокий конфликт с Дуайтом, из схватки Давида и Голиафа слабый выходит победителем и окончательно вырывается на свободу. Дуэт Ди Каприо и Де Ниро – идеальный портрет созависимых отношений, в которых жертва и обидчик изредка меняются местами, но никогда не задумываются о том, что нуждаются друг в друге ради оправдания собственных недостатков, в первую очередь страха неизвестного, мешающего прекратить затянувшуюся пытку. Дуайту, как бы он ни критиковал жену и пасынка, Кэролин и Тоби нужны для валидации своего мироощущения. Только в их присутствии он чувствует себя состоявшимся членом общества, полноценным мужчиной. Тоби нужен Дуайт, чтобы не пытаться что-то изменить, чтобы не очутиться перед зеркалом, отражающим человека, неспособного на поступок. Обоим парадоксальным образом проще продолжать мучиться и страдать. Ну а Кэролин выступает робким рефери их поединка, со временем и вовсе превращаясь в обездвиженного болью и онемевшего свидетеля. Перед ее глазами проходят не сцены издевательств, а прежде всего просто жизнь, превратившаяся в дурной сон, от которого любому индивидууму, съеденному тяжелой депрессией, нет никакой возможности очнуться. Ди Каприо безупречен в роли условного Холдена Колфилда. Разве что в этом романе Холдену есть о чем беспокоиться, кроме участи уток из Центрального парка.